когти орла. Калитка распахнулась. Максимов отметил, что впервые не услышал мерзкого скрипа проржавевших петель. По согласованию с Гавриловым, сосед морпех временно замещал Стаса. «Узнаю флотский порядок», — он пожал цепкую, как клешня, руку морпеха. «Опять ли ерунда? А вот сторожки весь день приборку делал. Это же надо такой бардак развести». Тот был явно польщен и смущенно улыбнулся, блеснув стальными зубами. «Хе, с прибытием, значит?» Максимов закрыл за собой калитку, протяжно выдохнул, присел на корточки, прижавшись спиной к столбу. «У тебя привычка такая, на чужих тачках возвращаться?» Морпех кивнул на ворота, за которыми остался форт. «Не подкалывай, Василий, друзья дали покататься». Максимов слабо улыбнулся. На веранде кто-то приподнял занавеску. Свет от тусклой лампочки упал на лицо Максимова, и морпех тихо присвистнул. «Шел бы ты спать, парень. Тачку я сам загоню. Или эту прикажешь сплавить?» Максимов подумал немного и сказал. «А можно поставить где-нибудь, так, чтобы под рукой была? Отчего нельзя? Загоню к себе во двор, тентом прикрою и все дела. Искать же не будут?» «Вряд ли», — Максимов с трудом встал. В темноте блеснули два янтарных огонька и раздалось тяжелое сопение. «Ладно, конвой, не скромничай. Иди сюда, псина!» Он похлопал себя по бедру, и конвой с треском выломился из кустарника, уткнулся носом в ладонь и радостно забил хвостом. «Вот еще что, Максим!» Морпех потянулся к щеколде на калитке, потом, передумав, сунул руку в карман. «Чужие тут крутились!» «Господи, только этого мне не хватало!» — подумал Максимов. А так как не полегчало, добавил длинную витиеватую тираду из репертуара начальника разведки 14-й армии, который, к прочим достоинствам, был еще и виртуозным матершинником. «Кто?» — он постарался спросить как можно равнодушнее. «Девчонка, пигалица такая, но грудь — полный порядок». Максим хмыкнул, когда морпех описал своими лопищами кривую, соответствующую линиям тела незнакомки. «Это что, запомнил? Челка у нее вечно на лоб падает, губки бантиком, но умная, по глазам вижу. Так ты с ней разговаривал?» «Ну?» — морпех сунул в рот папироску, чиркнул зажигалкой. «Она по улице туда-сюда шастала, все на ваш дом косилась. Я ей подрулил с разговором. Говорила, что приехала в гости к Каневским, да заблудилась». Он затянулся так, что огонек сразу же сожрал половину папиросы. «Вот только тюльку она мне гнала. Нет здесь никаких Каневских. И не было никогда. Я весь поселок в лицо знаю». «Дальше что?» — Максимов потрепал по холке сладостно заурчавшего пса. «Она на станцию попрыгала, а я авоську в руку и вроде как в магазин». Морпех хитро прищурился. «Там она встретилась с белобрысым сусликом. Дохлый такой, соплей перешибешь, но с гонором. Знаешь, такие бывают». Максимов кивнул. «Вот, сели в Жигуль. Небось, папочка подарил. И поехали. И все. У салаги этого фотоаппарат был, длинный такой. Под курткой прятал. Да я засек, когда они в машину садились». «Телевик», — произнес Максимов по слогам, а мысленно добавил самую любимую тираду нашей разведки, состоящую из 15 слов, только 3 из которых можно было произносить в приличном обществе. Кого он щелкал, неизвестно, но на всякий пожарный он не договорил, потому что, прислушавшись к себе, с ужасом понял, что сил до бессонной ночи уже не осталось. Перетерпеть можно, но тогда в любую секунду может произойти срыв. А малейшая ошибка сейчас, когда события закрутились в адовом водовороте, становилась смертельно опасной. «Это я обстановку довел. Ты же вроде как за старшего здесь?» Морпех почему-то почувствовал себя виноватым. «Ты спать иди, я покараулю. Он и конвой гавкнет, если надо». Максимов молча кивнул, голова была занята другим. Утренний перехват информации показался чем-то давним, как яркий сон, оставшийся в памяти с детства. Но он видел эту девчонку, слышал ее имя, Настя, и знал, что она пойдет их искать, непременно пойдет. Слишком уж умело программировал ее тот, сидевший рядом на постели. Морпех понял молчание Максима по-своему. Затоптал окурок, зачем-то осмотрелся по сторонам и прошептал в самое ухо. «Только Гавриле не говори. Я ребят из Одинцова высвистал. Троих сидят у меня в доме. По 2 часа каждый будут нести службу с тыла дома, а я у ворот покемарю. Все, понял?» Максиму быстро просчитал варианты. Морпех мог врать. Гаврилов после сегодняшней свистопляски вполне мог дать команду усилить охрану. Но появление Насти с Гавриловым никак не связано. В этом Максим был абсолютно уверен. В дело мощной коварно вступала некая третья сила. Это было одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, светила реально возможность оказаться между молотом и наковальней. С другой, превращая дачу в тюрьму усиленного режима, Гаврилов невольно делал ее крепостью на случай нападения тех, кто послал эту Настю на разведку. На дальнюю перспективу шансов никаких. Пойдут стенка на стенку. Тебя растопчут, как 2 слона лягушку. Но эту ночь можно спать спокойно. И на том спасибо. Максимов оттолкнул пса, перегородившего тропинку к дому. Спасибо, Василий. Да ладно тебе. Тот на этот раз осторожнее хлопнул Максимову по плечу. Но и этого хватило, чтобы тело отозвалось тягучей болью. В гостиной уютно светила настольная лампа. Инга, свернувшись калачиком, лежала на диване. Кротов, укутав ноги теплым пледом, сидел в кресле. Оба разом захлопнули книги, стоило Максимову появиться на пороге. «Максим!» – протянула Инга. «Живой!» – он спародировал ее удивленную интонацию и невольно охнул. Боль тугим комком гуляла по всему измученному телу, никак не желая остановиться в каком-нибудь одном месте. «А Журавлев вас, к сожалению, не дождался!» Кротов отложил книгу, смерил Максимова взглядом и удовлетворенно кивнул. «Как съездил?» «Пришлось задержаться». Максимов расстегнул куртку, присел на угол стола, достал пистолет, выщелкнул на ладонь магазин. «Инга, от ужина что-нибудь осталось?» «Конечно». Инга уже была на ногах. На лице опять играла спокойная, всепонимающая улыбка. «И чаю. Желательно с медом». Она подошла к Максимову. «Давай повешу куртку». Пока он с трудом стягивал с себя задубевшую от холодного дождя кожанку, она терпеливо ждала, не отпуская протянутой руки. Принимая у него куртку, чуть развернула его кисть, посмотрела на красные ссадины на костяшках, чуть дрогнула уголками губ и спросила. «Йод, бинты, обезболивающие?» «Нет, только чай с медом». Инга пожала плечами и вышла на кухню. Максимов передернул затвор, сделал контрольный спуск, щелчком вогнал магазин на место и сунул пистолет в кобуру. «Теперь вы, надеюсь, готовы сказать пару слов пожилому человеку, дожидавшемуся вас до столь позднего часа?» – проворчал Кротов, подмигнул Максимову и указав глазами на потолок. «Разве что пару?» – Максимов плюхнулся в кресло напротив и, чертыхнувшись, вытянул ноги. Кротов достал из-под кресла магнитофон, пристроил на коленях, щелкнул клавишей. По первым тактам Максимов догадался, что сейчас будет. Эдит Пиаф. Второй день Кротов несчетное количество раз ставил одну и ту же кассету. Можно было по пальцам пересчитать тех из мира искусства, кого Максимов уважал и любил. Пиаф была первой в этом списке. Но то, как изводил себя Кротов, раз за разом пытаясь себя голосом этой маленькой женщины, в котором билась одинокая душа, не укладывалось в голове. Иногда он ловил себя на мысли, что Кротов выдумал новый способ самоубийства и ждет, когда его сердце не выдержит и разорвется, как у этой певицы, уставшей от любви и уставшей жить без любви. «Как?» – спросил Кротов одними губами. «Нормально». Максимов положил на подлокотник кресла Кротова перстень. Быстро достал из кармана 2 контрамарки, показал Кротову и тут же убрал обратно. «Очень хорошо», — кивнул Кротов. «Я вас понял». «Все остается на своих местах», — сказал Максимов, взглядом указав на перстень. «Да, будет так», — прошептал Кротов и смел перстень в карман кофты. «Кто там был?» «Гусь голландский, старая обезьяна, толстый мальчик, трусливый поросенок и администратор», — Кротов на секунду задумался, потом зашелся мелким кряхтящим смехом. «Вам рассказы писать, Максим?» — Кротов платком промокнул заслезившиеся глаза. «Спасибо. Болеть и плясать сегодня уже предлагали». Боль, наконец, выбрала себе место, вцепилась острыми когтями в плечо. «Стокгольм?» — спросил Кротов. «Да, все там, вот под него», — Максим показал большой палец. Кротов кивнул. «Это я понял по контрамаркам. Играют через Сингапур? Кто из нас там был, хотелось бы знать», — проворчал Максимов. «В мире мало что меняется, молодой человек. Гораздо меньше, чем хотелось бы реформаторам», — Кротов мягко улыбнулся. «Я, не поверите, даже знаю, о чем вы говорили с администратором». «Тогда я сплю», — Максимов устроился поудобнее и закрыл глаза. «Только один вопрос, Максим. Что-то вас задержало?» «Змея дорогу переползла», — пробормотал Максимов, все глубже проваливаясь в сон. Еще несколько секунд он боролся с собой, но сознание угасало, как догорающаяся свеча. Лишь голос певицы, то причитающий, то захлебывающийся счастьем, удерживал его от полного забытья. Щелкнула клавиша магнитофона. Голос пропал, сорвавшись на высокой ноте, и в тело ворвалась теплая волна, растопившая остатки воли. Когда Инга внесла поднос с ужином, он уже спал беспробудным сном. Под глазами проступили темные тени. Морщинка, рассекавшая лоб пополам, стала еще глубже. «Не будите», — прошептал Кротов, собираясь укрыть Максимова пледом. «Пусть сойдет первая усталость. А то он, не разобрав со сна, перестреляет здесь всех». Он глазами показал на руку Максимова, уютно устроившуюся поверх открытой кобуры. «Часок поспит, потом можно будет перевести наверх», — Инга поставила поднос на стол. «Вы идите, Савелий Игнатьевич, я его посторожу». Кротов замялся. «Берегите его», — сказал он шепотом. «Вы не представляете, этому человеку цены нет». «Я знаю, Савелий Игнатьевич». Мягкая улыбка чуть тронула его губы. Кротов кивнул. На секунду его взгляд, задержавшийся на лице Инги, сделался жалким, как у брошенной собаки. Он передал Инге плед и шаркой тапочками стал подниматься по лестнице. «Срочно! Товарищу Салину, ВН, сделка состоялась. По сообщению источника «Кукушка», объект «Дикарь» прибыл в адрес. После посещения адреса объекта «Мосоль» на нем был введен усиленный режим охраны. Владислав». Глава 41. Военно-полевой роман. «Когти орла». За ночь ветер сбил остатки листвы с берез, только малинник еще горел темно-красной листвой. Вокруг блестящих от морости стволов вился утренний туман. Траву побил утренник. Редкие зеленые проплешины выделялись на желтом ковре лужайки. Максимов сошел с крыльца и внимательно осмотрел участок. «Бесполезно», — сказал он сам себе. «Даже если, не мурствуя лукаво, попрут прямо от ворот, в одиночку их не удержать». Он свернул за угол. Вдоль забора тянулись густые заросли крапивы, спутанные ветром в тугие снопы. Кусты шиповника вдоль забора топорщили темные ветви. «Так, с флангов подобраться будет проблематично», — он зашел задом. «А тут сам Бог велел. Сосновый бор примыкал прямо к их участку. Забор из двойного ряда колючей проволоки надежным препятствием считать было нельзя». Максимов натянул тонкую леску, один конец привязал к последнему столбу забора. Прошел вдоль колючей проволоки к противоположному углу участка, воткнул в землю принесенный с собой колышек, скотчем прикрепил к нему запал от гранаты, развел усики на предохранители, продел леску в кольцо и завязал узлом. Растяжка предназначалась для тех, кто попытается незаметно проникнуть на участок. Остановить не остановит, для этого надо было привязать гранату. Но сигнал подаст, можно будет сменить позицию, перенеся огонь в тыл. Максимов присел на корточки, уперевшись спиной в темные трухлявые доски сарайчика. Достал из кармана сигарету, прикурил, закрыв зажигалку ладонью от резкого ветра. «Гости будут непременно, в этом я не сомневаюсь. Все сроки вышли. Давно пора нас гасить. Не сам Вел, так те, кто посылал сюда девчонку с фотографом. И морпех со своей бригадой их не остановит. Если Гаврилов не дурак, а он далеко не дурак, то откупится на время налета, сняв охрану дачи. Ему, кстати, давно пора ноги уносить. Так, хватит мерзнуть. Нефиг себя обманывать. В одиночку дачу не удержать». Он последний раз затянулся и бросил окурок в траву. В сарайчике послышалось сопение и какая-то непонятная возня. Максимов вскочил, выхватил из-под куртки пистолет, бесшумно обогнул угол сарайчика. Дверь, едва держащаяся на петлях, была приоткрыта. Максимов медленно выдохнул, палец сам собой скользнул вниз, сняв предохранитель, рванул дверь и резко присел, скинув руку, держащую пистолет. В полумраке, прошитым острыми лучиками света, врывающийся сквозь щели в стенах, едва разглядел груду хлама и султанчики сухой земли, ритмично вылетающие из-за ржавой бочки с продавленным боком. «Не понял?» Максимов опустил руку. «Конвой, это ты?» Из бочки высунулась перемазанная землей морда. Пес рыкнул, но, узнав Максимова, радостно заскулил. Хвост забарабанил по железному боку бочки. «Ты что тут окапываешься, а?» Максимов вошел в сарайчик. Заглянул за бочку. «Нифига себе!» Подкоп был глубокий. Пес сам продемонстрировал это, нырнув в яму. Скрылся в ней до хвоста, потом вылез, еще больше перемазанный землей. Максимов на секунду задумался. Вспомнил, что Стас закрывал конвоя в сарай за то, что тот чуть не разорвал на куски самвела. Очевидно, пес, наученный горьким опытом, решил заблаговременно оборудовать тюрьму подкопом. «Ах ты умница!» — Максимов потрепал пса по холке. «Только дурак входит туда. Выхода откуда не знает». Он вышел из сарайчика, посмотрел на тыльную стену дачи. На эту часть участка выходило только одно окно – Ингина. Второй этаж спрыгнуть труда не представляет. Рывком к сарайчику, переждать в подкопе, пока будут штурмовать дом, и в лес, галопом к железной дороге, прыгать на первый же товарняк. Он еще раз осмотрел участок, вычисляя вероятные сектора обстрела. «Похожий вариант. Если дадут шанс, я им воспользуюсь». Максимов пошел вокруг дома. Конвой увязался следом, оставляя на побитой инеем траве отпечатки перемазанных землей лап. «Конвой, сторожи!» Максимов, повозившись замком, открыл дверь в тир. «Сиди здесь!» Он оттолкнул морду пса, попытавшегося сунуть нос внутрь. Стас, само собой, не успел сдать по описи свое хозяйство. Слишком быстро приговорили и привели приговор в исполнение. Максимов в тот же день обшарил весь тир и сейчас не стал тратить время зря. Распахнул стальные дверцы шкафа. В ряд стояли три помповых ружья, карабин «Тайга» и обычная тульская двустволка. Выше на полке лежали 7 пистолетов. Максимов просунул палец в дырку от сучка на боковой доске, нажал на невидимую кнопку. Полка с ружьями отошла вперед, скрипнув несмазанными петлями. В нише за шкафом лежали более солидные средства. 2 автомата «Кедр», стечки с глушителем и АКМСУ за укороченный ствол и бестолковость, прозванные армейскими юмористами «Мухобойкой». Максимов взял «Кедр» и пару снаряженных магазинов и вернул полку на место. На даче еще спали, только внизу в полуподвале журчала вода. «По Инге можно часы проверять», — Максимов посмотрел на часы. 7:30. Дверь на кухню была открыта. На плите медленно закипал чайник. Положил автомат в кротовское кресло, прикрыл сверху курткой. Встал на пороге кухни, прислушался. Внизу в сауне загудел нагреватель. Максимов закусил губу, постоял в нерешительности, потом выключил конфорку под зазвеневшим крышкой чайником, стянул через голову свитер. «Все еще дрыхнут, конспирации мы не нарушим, да и до приезда Гаврилова нас вряд ли штурмовать будут», — подумал он и стал спускаться в полуподвал. Инга вздрогнула от испуга, когда он открыл дверь в сауну. Потом в ее глазах вспыхнул огонек, губы тронула улыбка победительницы. «Учти, Максим, оставишь народ без завтрака», — сказала она, протягивая навстречу ему руки. «Крылья орла. Запомни, Олов, только сила, дарующая жизнь, может дать бессмертие. Когда твои силы на исходе, когда раны не дают спать, единственное, что вернет тебя к жизни, — любовь женщины. Сумей разбудить дремлющие в каждой могучей первородной силы, и они омоют тебя животворным бальзамом. Разбудить силу женщины – великое искусство, но совладать с ней, направив ее себе во благо, — истинная магия. Научись отдавать ровно столько, сколько надо отдать, и брать столько, сколько тебе требуется. Разбуженная сила женщины подобна солнечному свету. Она согревает и врачует, но может испепелить. Бессмертие лежит посередине. Не удержишься на тонкой, как волос, грани, погибнешь сразу или навеки станешь рабом. Сначала она следила за ним сквозь опущенные веки. Потом взгляд замутился. Веки плотно, безжизненно легли на глаза. Губы раскрылись. Пальцы, сжимавшие его поясницу, ослабли, безвольно скользнули вниз, чиркнув по высушенной жаром коже острыми ноготками. А он вел ее все дальше и дальше, выше и выше, поднимал на самую вершину, останавливался, давая захлебнуться высотой и сталкиваться в бездну, но тут же подхватывал и вел еще выше, к новой вершине, и так сотни раз, пока она не поняла, что нет вершин, есть только безбрежное небо, бездонное, как бездна, и пьянящее, как высота. Он уже видел, как в ней ожило и забурлило красно-золотое свечение. Оно тугими горячими волнами билось в его бедра. Он ждал, когда исчезнут красные тона и волны станут цветом морской воды за мгновение до рассвета, и лишь тогда позволил горячей волне устремиться внутрь себя. Золотистый прозрачный свет хлынул в поясницу. Он, выгнув спину, помогал свету подняться по позвоночнику вверх к дрожащим от напряжения плечам. Вскрикнул, когда свет взорвался тысячей золотых искр в голове. Свечение хлынуло вниз, превратившись в нежно-розовое. В нем вскипали и тут же гасли красные водоворотики. Острая боль булавчиком колола тело, выдавливая все, что накопилось в нем за долгие, изнуряющие дни и ночи. Он со стоном упал на ее горячее тело, прижался губами к выемке под острой ключицей. Золотисто-розовое свечение, переливаясь перламутровыми волнами, затопило все вокруг. На бесконечное мгновение мир исчез. Остались лишь гулкие удары двух сердец. Инга пришла в себя первой, села, встряхнула головой, рассыпав по плечам влажные волосы. «Максим, ты жив?» — голос ее стал глубоким. «Больной скорее жив, чем мертв», — прошептал Максимов, не открывая глаз. «И я», — Инга провела ладонью по его груди, — «сердце вот-вот выпрыгнет». Она вздохнула и опять тряхнула головой, словно пытаясь прогнать наваждение. «Зверь ты, Максимушка, я о таком только читала. Знания, полученные вне чувственного опыта, для женщины смертельный яд», — пробормотал Максимов. «Да ладно, чревовещатель, не добивай несчастную». Она встала, подхватила с пола полотенце. «Моя бы воля, я бы этих охламонов не только без завтрака, но и без обеда оставила бы». Он повернул голову и посмотрел на стоящую у двери Ингу. Полотенце осталось в руке, свободная раскованная поза женщины, уверенная в своей красоте тела, на плечах еще олели следы его пальцев. «Инга, спроси то, что хотела спросить». Она облизнула прикушенную губу и улыбнулась. «Максимушка, а можно так всегда?» «Можно». Искорки в ее глазах неожиданно погасли. «Наверное, только в твоем городе, в маленькой зеленой долине», — вдохнула она, — «только там любовь не причиняет боли». Сейчас она напомнила ему прирученную тигрицу. Остались грациозная сила и завораживающая опасность, скрытые в каждом изгибе тела. Но глаза уже не высматривали жертву, а щурились от разлившегося по телу умиротворения. «Не знаю, Инга. Я там еще не был». Дверь захлопнулась. Холодная волна донесла до него полынный запах ее волос и неповторимый аромат здорового женского тела. Максимов сел на полке, встряхнул плечами. Усталость и боль исчезли без следа. Он знал, что теперь ссадины и синяки пройдут сами собой за день. Он прижался затылком к горячим доскам стены. Тепло приятно жгло кожу, сердце мерно стучало в груди, тугими волнами толкая по венам кровь. Он заставил себя вспомнить, кто он, кто Инга, и как они оказались рядом в этой точке пространства и времени. Врага можно и должно любить, иначе победить невозможно. Но никогда не забывай, что он враг. Вспомнил он старое правило и тяжело вздохнул. Магия кончилась, жизнь продолжалась.